Отпуск выбит. Старшие товарищи несказанно рады. Страна едва успевает расхлебывать заваренную мною кашу, так что обороты можно сбавить. План-то перевыполнен на десятилетия вперед, так зачем мне дальше то самое место рвать? Рада и Виталина. Будем на диване лежать, животики гладить. Пусть малыш формируется спокойно, ощущая рядом папку. Решив, что отдыхать так отдыхать, я решил отказаться и от телевизора, свалив политинформацию на будущего официального спикера, генерального секретаря ЦК КПСС. Должность пока не существующая, но я это недоразумение исправлю. Усевшись перед камерами в привычном павильоне, я привычно улыбнулся в камеру. «Здравствуйте, товарищи! Перейду сразу к делу!» Откинувшись на стуле, я добавил улыбки усталости, а тону мук совести. «Устал!» — развел руками. «За три этих замечательных года, что мы с вами знакомы, случилось очень много всего. Плоды моих трудов видны всем. Отдыхал я за это время только в больницах. Через 8 месяцев у нас с Виталиной родится ребенок. Хочу как следует подготовить себя к отцовству. Дело это архиважное и архисложное. Посему, с целью оптимизации нагрузки, я временно прекращаю гастроли, встречи с рабочими коллективами и заграничные командировки». Ухмылка. «Дам мировому империализму немного от борьбы со мной отдохнуть». Часть съемочной группы непрофессионально гоготнула. Дело не в юморе, а в вызванной цепочкой побед мирового масштаба национальной гордости. Народ меня уважает, и это очень приятно. «Совсем в лень погружаться не стану, скучно», — продолжил я. «Музыка, книги — все это будет производиться в штатном режиме. Снимается и кино. В работе находится очень большой и трудоемкий проект «Звездные войны». Жанр — космическая фантастика. И мы с товарищами зуб даем. Такой научной фантастики мир еще не видел. О дате премьеры пока сказать не могу. Сами не знаем. Но точно не раньше 72-го года. И раз уж речь пошла о научной фантастике, позволю себе обратить внимание любителей такого жанра на замечательный фильм режиссера Андрея Анатольевича Тарковского «Солярис», который поступит в кинотеатры 2 октября. С одноименной повестью Станислава Лема кино имеет мало общего, и это его достоинство. Поднявшись со стула, снял с закадрового гвоздя ветровку и принялся застегивать пуговицы. Политинформация — мое любимое детище. Оставить ее без присмотра я не могу, поэтому позвольте представить вам временную ведущую. В кадр вкатилась одетая в юбочный костюм и собравшая волосы в две косички Оля. Кучер Ольга Юрьевна без особой нужды показала на девушку рукой. «В мое отсутствие будет показывать, насколько Оля не дура». Тычок кулаком в плечо не заставил себя ждать. «Сам дурак!» «Короче», — застегнул последнюю пуговицу, за плечи усадил певицу на стул и скомандовал. «Работай!» и ушел из кадра. «Да, шеф!» — ехидно ответила она и затарахтела в камеру написанный мной текст о загнивании капитализма. Тема воистину неиссякаемая. Китайские товарищи доели Гонконг к середине октября. В потери я заглядывать не стал. Не хочу, и так понятно, что их много. Гонконгский доллар упразднили, на Китай навалили еще санкций, этого дерьма у капиталистов много, а экономике провинции пришел конец. Какая из части Китая офшорная зона и один из мировых финансовых центров? Теперь никаких спекуляций, только кооперативы и логистика. Ресурсов и хорошей земли в Гонконге нет, так что немалую часть освобожденного от гнета капитализма пришлось переместить в другие части страны, работать на заводах, в колхозах и шахтах. Чисто по-человечески граждан жалко. Был уважаемый капиталистический китаец, торговал акциями и держал пару точек общепита, а теперь киркой машет. После соответствующим образом отмеченной Китаем победы, исторический процесс, словно испугавшись, замер и стабилизировался. Негр Эдвард Брук ближе к выборам добровольно снялся с выборов, попросив своих сторонников поддержать Джеральда Форда-младшего. В Северных Штатах Брук шел неплохо, но КГБ показал мне папочки, в которых здравомыслящие американцы предрекали гражданскую войну, если нигер каким-то чудом просочится в президенты. Республиканцы так рисковать не решились, сделав ставку на Форда, который благополучно прошел во второй тур и в нелегкой борьбе проиграл Джимми Картеру. Опередил самого себя на один срок, получается. Не хочет народ республиканцев. Слишком плохими для США выдались последние годы. Демократы в предвыборной кампании обещали разрядку и решение внутренних проблем. Нам оно нафиг не упало. Нет, чисто ради проформы дед с американцами пообщается и даже подпишет ряд бумажек, в том числе про ограничение стратегических вооружений. Но на негласную политику возрождения мировой революции это не повлияет. А как взятки давать теперь удобно? Валюты и куры не клюют, вот и дает денег агентура всем, кто хоть как-то способен навредить потенциальным врагам. Активизировался один из наших нелегалов. Инвестировал в Фурду Фарма, который со дня на день начнут производить пролонгированный морфин. Огромный штат торговых представителей, вооруженный методичкой моего авторства, прокачивается на курсах и готовится окучивать семейных докторов, которые за комиссионные будут подсаживать ни в чем не повинных американских граждан на наркотики. Очень подло и грязно. Но перекладывать ответственность мне не привыкать. Никто не заставляет врачей соглашаться на щедрое предложение. Но у вас же капитализм, правильно? Просто поразительно, насколько разобщен рабочий класс. Куда ни ткни, везде проблемы. Но народ предпочитает ненавидеть других пролетариев, отвлекаясь на частности и не сознавая, что львиная доля проблем упирается в капитализм. «Все, что угодно, лишь бы коммунизм не строили», — так я для себя сформулировал главный постулат внутренней американской политики. Зима пролетела как один миг, следом начало 72-го года. Аккурат в 1 мая на свет появился Андропов Александр Сергеевич, как Пушкин, своим первым криком, вторя доносящимся с улицы лозунгом и скандированием первомайской демонстрации. К этому дню мы готовились как следует, поглощая педагогическую литературу и активно тормоша маму Наташу. Она у нас опытная. Временно переехала с моими братьями, сестрой и няньками в Хрущевск помогать молодым нам. Сократив работу еще сильнее до одних «Звездных войн», я проводил время с семьей. Маленький Сашка, как ему и положено, кушал, спал, плакал, смеялся и смотрел на нас моими зелеными глазами, вызывая в душе замешанные на любви радость и беспокойство. «Ну как, чего случится? Не допущу!»